Некогда Яо, обратившись к Шуню, сказал: «Хочу пойти походом на Цзун, Гуй и Сю Яо. С тех пор, как я взошел на престол, на душе у меня из-за них неспокойно. Что является причиной этого?» Шунь ответил: «Эти три правителя живут словно среди полыни. Почему же на душе у тебя неспокойно? Когда-то в прошлом одновременно 10 солнц взошло и осветило весь мир. Тем более осветит его твоя добродетель, которая ярче солнца». Не Цюи ответил у Ван И: «Знаете ли вы, в чем общая истина всех вещей?» Ван И сказал: «Как я могу это знать? Знаете ли вы то, чего не знаете? Как я могу это знать? В таком случае никто ничего не знает. Как я могу это знать? Тем не менее попробую сказать об этом. Как постичь, что то, что я называю знанием, не является незнанием? Как постичь, что то, что я называю незнанием, не является знанием? А теперь я попытаюсь спросить тебя. Если человек переночует в сыром месте, то у него разболится поясница, и он умрет от паралича. Так ли будет с гольцом? Если человек поселится на дереве, то станет дрожать от страха и робеть. Так ли будет с обезьянкой? Кто из этих троих знает надлежащее место? Человек питается мясом домашних животных, а олени — травой. Скалопендры лакомятся змеями, а совы и вороны — мышами. Кто из этих четверых знает настоящий вкус еды? Обезьяна — самец ищет самку среди обезьян. Олень спаривается с оленихой. Голец плавает с рыбами. Мао Цянь и Ли Цзы считались самыми красивыми среди людей. Однако рыбы, увидев их, погружались в глубину. Птицы, увидев их, улетали ввысь. Олени, увидев их, стремглав убегали. Кто из этих четверых знает, что такое настоящая красота в Поднебесной? С моей точки зрения, принципы человеколюбия и справедливости и пути правды и неправды запутаны и хаотичны. Как я могу знать разницу между ними?» Не Цюэ сказал: «Если вы не знаете, что полезно, а что вредно, то тогда несомненно, что совершенный человек тоже не знает, что полезно, а что вредно». «Совершенный человек необыкновенный», — ответил Ван И. «Даже если бы загорелись великие болота, он не почувствовал бы жара. Даже если бы замерзли реки Хэ и Хань, он не почувствовал бы холода. Даже если бы внезапный удар грома расколол горы, на ветер вздыбил море, это не могло бы его испугать. Будучи таким, он, управляя облаками и воздухом и оседлав солнце и луну, странствует за пределами четырех морей. Ни смерть, ни жизнь ничего в нем не меняют, тем паче принципы полезного и вредного». Цюй Цяо Цзы, обращаясь к Чан У Цзы, спросил: «Я слышал от учителя, что совершенно мудрый не занимается делами этого мира, не ищет выгоды, не избегает вреда, не любит добиваться чего-либо, не следует по проторенному пути. Он говорит, не произнося слов, а произносит слова, которые ничего не говорят, и странствует за пределами пыли и грязи этого мира. Учитель считал все это пустыми словами, а я считаю это действием сокровенного Дао. Каково ваше мнение?» Чань У Цзы ответил: «Услышав это, даже Хуан Ди был бы сбит с толку. Разве может моего ума хватить, чтобы разуметь это? К тому же ты еще и рассчитываешь слишком поспешно. Видишь яйцо, и сразу же хочешь, чтобы оно пело петухом. Видишь самострелы, и сразу же хочешь увидеть жареного голубя. Я скажу тебе об этом несуразными словами, но ты не воспринимай этого всерьез, хорошо? Совершенно мудрый стоит рядом с солнцем и луной, обнимает вселенную, объединяется с нею воедино, устраняет ее беспорядок, и на раба, и на знатного смотрит одинаково. Обычные люди трудятся, не покладая рук, а совершенно мудрый, который выглядит как глупец, объединяется с вечностью и достигает полного единства. Все вещи следуют своему естественному течению и собираются вместе в этом единстве. Откуда же мне знать, не является ли заблуждением любовь к жизни? Откуда же мне знать, не подобна ли ненависть к смерти человеку, который потерялся в детстве и не знает пути возвращения домой.